Часть шестая. Беа. Ноябрь. 4 месяца после смерти Бланш. Сегодня Эдди не колебался. Он уверенно вошел и сразу присел рядом, коснувшись своим бедром моего. Его дыхание пахнуло на меня мятой, когда он спросил: «Тебе здесь всего хватает?» В чем-то это облегчало мою задачу. Если он почистил зубы перед тем, как прийти ко мне, значит, рассчитывал, надеялся на это. Но и я тоже приготовилась. Здесь не так много косметики, но я приняла душ, пощипала себя за щеки, чтобы вызвать румянец, расчесала волосы. Они слегка отросли. Длина стала ближе к той, которая была у меня, когда мы с Эдди познакомились, и я решила, что это только сыграет мне на руку. С того последнего визита, когда выражение лица Эдди изменилось при упоминании Гавайев, я понимала, к чему все идет. Что самый простой и лучший способ сохранить себе жизнь — напомнить Эдди, что я нужна ему. Это заняться тем, в чем мы идеально подходим друг другу. Сексом. Но одно дело планировать соблазнение мужчины, который убил твою лучшую подругу, мужчины, который держит тебя в заперти, мужчина, которого ты думала, что знаешь, мужчина, за которого вышла замуж. Совсем другое дело — осуществить свой план. Я взяла Эдди за руку, почувствовала мозоли на его ладонях и вспомнила, что мне всегда это нравилось, что он работает руками, и этим не похож на Триппа Инграма с его мягкими бледными пальцами. Он был прекрасен. Всегда был. Сосредоточившись на этой мысли, я набрала в грудь воздуха и пробежала кончиками пальцев по его костяшкам. Нельзя было представить, как эти руки касались Бланш, как затаскивали меня в эту комнату. Вместо этого я подумала о тех временах, когда сгорала от желания ощутить их на своей коже, когда думала, что умру, если Эдди не прикоснется ко мне. Я испытывала это желание с самого начала. «Беа, что ты делаешь?» Пробормотал Эдди, когда я наклонилась к нему и коснулась губами его уха. «Я скучаю по тебе», — ответила я и сразу поняла, что это правда. Я действительно скучала по нему. Не по тому Эдди, который убил Бланш. Я не знала того Эдди. Но по Эдди из прошлого. Тому, кто обезоруживал меня своей светлой улыбкой, своим обаянием, умением предугадывать любое мое желание еще до того, как я сама пойму, чего хочу. Я сосредоточилась на тех воспоминаниях, как мы жили до того, как переехали в этот дом, до того, как все стало хуже, чем я могла бы представить. «Ты помнишь ту первую ночь на Гавайях?» — спросила я, поднимаясь с кровати, чтобы встать перед Эдди, положив руки ему на плечи. В ответ его руки легко, практически рефлекторно легли на мою талию. «Я без разрешения вошел в твой номер», проговорил Эдди, когда я скользнула руками с его плеч вниз по груди, продвигаясь еще ближе, так что ему пришлось раздвинуть ноги, чтобы позволить мне встать между ними. «Ты настаивала, что ты не такая». Уголок его рта слегка приподнялся, ямочка углубилась, я наклонилась, чтобы поцеловать это место, и услышала, как Эдди шумно втянул носом воздух. «Я и не была такой», — ответила я. «До тебя». С этими словами я его поцеловала. Это далось намного проще, чем я думала. Возможно, потому что мне всегда нравилось целоваться с Эдди. Или, может, потому что, воскресив в нашей памяти ту первую ночь, я сама с легкостью ускользнула в те воспоминания. Мне хотелось, чтобы Эдди забыл, где мы находимся, что случилось, что он сделал. Но и сама тоже перестала об этом думать. Забыла. Ускользнула. Прикосновение к губам Эдди избавило меня от ненужных мыслей, и я обвела руками его шею, притягивая его ближе, запустив пальцы в его волос. «Нет, нет, господи, Беа, так нельзя!» Эдди оттолкнул меня, его дыхание участилось. Я отступила от кровати, и он так торопливо вскочил на ноги, что едва не потерял равновесие. Его лицо покраснело, и со стекленевшим взглядом Эдди провел рукой по волосам. «Мы не можем», проговорил он, и внутри меня все оборвалось. «Мне не следовало приходить сегодня. Я не знаю, о чем, черт возьми, я думал, не знаю». Эдди прошел мимо меня. Я потянулась к нему, прежде чем он успел выйти. Эдди остановился, уставился на мои пальцы, слабо сжимающие его запястье. Сам воздух в комнате наполнился напряжением, сгустился и наэлектризовался. Прижавшись к Эдди, я положила ладонь на его щеку, и он не стал отворачиваться. «Все хорошо», — мягко сказала я. «Все хорошо». «Нет, не хорошо», — запротестовал он, но не шелохнулся, и я прильнула к его груди. «Мы не станем этого делать, если ты не хочешь», — заверила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Но я этого хочу. Я хочу, чтобы ты это понял. Я хочу этого, Эдди, я хочу тебя». И я действительно его хотела. Искренне хотела, что, возможно, было хуже всего. На этот раз, целуя Эдди, я не сдерживалась. Не стала робко пробовать на вкус его губы и язык. Я поцеловала его, как в ту самую первую ночь, и он сдался, как я и предполагала. Удивительно, правда, как легко все получилось, как быстро наши тела вспомнили друг друга. «Ты любишь меня», — внушала я Эдди каждым поцелуем, каждым прикосновением, каждым вздохом. «Помни, что ты любишь меня, что наши отношения хорошие, правильные и стоят того, чтобы беречь их. Помни, что ты мой». Но, пытаясь напомнить Эдди все это, я и сама это вспомнила. Как приятно его касаться, как сильно я его любила. Читатель, я переспала с ним. Когда все закончилось, и мы лежали в постели, все еще влажные от пота и не разомкнувшие объятия, затянувшаяся тишина побудила меня протянуть руку и провести пальцем по груди Эдди в области сердца. «Ты знаешь, что я по-прежнему люблю тебя?» Едва слышно прошептала я. «Ты же знаешь, я бы никогда не смогла тебе навредить». Мне хотелось донести до Эдди истинный смысл своих слов. «Если ты выпустишь меня, я никому не расскажу о том, что случилось, мы что-нибудь придумаем». Но этого нельзя было говорить напрямую. Эдди тяжело вздохнул, отстранился от меня и потянулся за своей одеждой, небрежно брошенной рядом с кроватью. По скованности его движения я поняла, что зашла слишком далеко. Эдди догадался о том, на что я намекала, и ему это не понравилось. Когда он ушел, не сказав больше ни слова, я задумалась, не придется ли мне начинать все сначала. Беа выбросила из головы тот момент с Эдди и Бланш, когда увидела их за обедом в селении. Ей следовало быть в офисе Southern Manners, расположенном в соседнем городке Хомвуд, но она захотела заглянуть в один из бутиков Mountain Brook и посмотреть, что у них есть на витринах. Вместо этого она видит, как ее муж и лучшая подруга сидят за столиком в кафе-ресторане, едят салаты и смеются, как в рекламе гребаного Сиалиса. Сиалис — средство для лечения нарушения эрекции. И испытывает такой сильный прилив гнева, что едва не задыхается. Дело не только в том, что они сидят вместе. Дело в том, что они делают это так открыто, что любой может их увидеть, что люди обязательно увидят их, и пойдут разговоры. Люди могут даже начать жалеть ее. Она стоит на тротуаре под навесом магазина, спрятав лицо за солнцезащитными очками, и представляет смесь жалости с легким оттенком злорадства на чужих лицах, обращенных к ней. Повинуясь внезапному порыву, с дрожащими руками, Бэя пересекает улицу и останавливается перед столиком, испытывая небольшое варварское удовольствие от того, как муж и подруга вздрогнули от ее громкого приветствия. На столе между ними лежат чертежи. Компания-подрядчик, которой владеет Эдди, бизнес, в который она вложила свои деньги и подарила ему, выполняет работы в доме Бланш. На самом деле все это выглядит невинно. Просто дружеская встреча на деловом обеде, чтобы обсудить некоторые детали. Но дело не только в этом. Дело в том, что с тех пор, как Бланш пришла в голову идея, чтобы Эдди отремонтировал ее дом, муж Беа проводит там все свое время. Или Бланш постоянно торчит в доме Беа, сидит на задней веранде с Эдди, пьет вино Беа и показывает Эдди на какой-то доске в Пинтерест кухню своей мечты. А Эдди просто улыбается ей, поддакивает, водит ее обедать, как выяснилось. «Ты поставила меня в неловкое положение», — скажет ей Эдди позже, когда они вдвоем будут готовить ужин на кухне. Беа допивает третий бокал вина, стереосистема звучит слишком громко. «На самом деле», — продолжает он, — «ты сама себя поставила в неловкое положение». Беа молчит, потому что знает, что это разозлит его, и он действительно злится. Раздраженно фыркнув, Эдди срывает с плеча кухонное полотенце и бросает его на стойку, а затем уходит на заднюю веранду, прихватив с собой ее бокал вина. Больше эта тема между ними не поднимается, но в очередной раз, встретившись с Беа, чтобы попить кофе, Бланш рассыпается в извинениях и робко улыбается, а потом выдает. «Ты все принимаешь близко к сердцу, Беа». Беа долго размышляет об этом, обдумывает это невзначай брошенное заявление, легкую подколку между строк, намек на осуждение, пока Бланш деревянной ложечкой снимает взбитые сливки со своего кофе. Два дня спустя Беа берет телефон Эдди. Он не ставит пароль. Ему это и в голову не приходило, таков уж Эдди. И видит сообщение. Бланш прислала селфи. Ничего страстного или сексуального, ничего пошлого. Всего лишь снимок ее наигранно хмурого лица. «Соскучилась по тебе». Некоторое время Беа смотрит на сообщение, затем пролистывает его. Опять же, с ума можно сойти, настолько ничтожны фактические доказательства, нет ни одного конкретного подтверждения, что у них роман, нет какой-то детали, за которую можно уцепиться и призвать обоих к ответу, но в целом. Множество моментов, разговоров, близость, которой они оба отрицают, существует. У Бланш жизнь не задалась. Эдди разочарован из-за того, как редко Беа бывает дома. Обмен забавными словечками, которые не имеют смысла, но почему-то смешат обоих, какими-то снимками, не имеющими к Беа никакого отношения. Честно говоря, Беа никогда не приходило в голову, что Эдди способен изменить ей, но больше всего ее задевает предательство Бланш. Вот что по-настоящему больно. Так что на самом деле то, что произошло между Беа и Трипом, даже справедливо. Они все по-соседски собираются у Кэролайн на барбекю, и Трип, как обычно, напивается до чертиков еще до того, как солнце полностью садится. «Они действительно нашли общий язык, да?» — спрашивает он Беа, вместе с ней наблюдая, как Эдди и Бланш болтают у гриля. У Эдди в руках пиво, у Бланш коктейль «Маргарита». Они смеются, а Беа давно не видела Эдди таким расслабленным и счастливым. Обернувшись, Бланш смотрит на Беа и Трипа и просто улыбается, подняв бокал в знак приветствия. Беа и Трип тоже поднимают бокалы, и все кажется нормальным. Все так, как и должно быть. Все они просто лучшие друзья. Вот только Беа замечает, как улыбка Бланш превращается в ухмылку. Она видит, как Эдди протягивает руку, чтобы коснуться локтя Бланш, когда объясняет ей что-то. «Слушай, если они трахаются, означает ли это, что Эдди должен предоставить ей 10% скидку?» Обращается Беа к Трипу, и это вызывает у него смех. Так он выглядит лучше, даже похож на того Трипа, за которого Бланш вышла замуж, того Трипа, в которого Бланш была влюблена. «Скорее, это Бланш должна накинуть ему 20% бонуса», отвечает Трип, и Беа смотрит на него поверх плеча, медленно расплывается в улыбке и демонстративно разглядывает. «По-моему, ты слегка недооцениваешь себя, Трип». Как оказалось, это неправда. Их секс в ванной комнате на верхнем этаже дома Кэролайн бесспорно выходит посредственным. И Беа даже не изображает оргазм, сосредоточившись вместо этого на отвратительной гравюре, висящей на стене, банальной сцене пикника. Пока Трип стонет, уткнувшись ей в шею, Беа размышляет о том, что ей придется отправить Кэролайн одну из новых ярких цветных гравюр, недавно выпущенных в летней коллекции Southern Manners. После секса Трип на удивление полон раскаяния. Он проводит ладонью по лицу и говорит: «Не знаю, зачем я это сделал». Беа точно знает, зачем она это сделала. В отместку Бланш и Эдди. Чтобы уделать Бланш, прежде чем Бланш уделает ее. Но внутри ощущает такое же опустошение. После Трип присылает ей сообщение. «Мне жаль, но в то же время я не сожалею». Беа прекрасно его понимает.